было написано 31 января 2006 года. Я сижу на корточках на берегу. Вокруг мертвый, серый и мокрый песок. Грязный песок. Я сижу перед рекой. Мне даже иногда кажется, что это море. Течения нет и нет волн. Вода серо-черного и тишина. У меня в кармане темно-синий камень, полоску почти квадрат. Я кладу его на ладонь и смотрю вдаль за горизонт. Там за горизонтом такая же грязная полоска земли. Нет птиц, нет ветра. Я приближаю глаза к воде. Около берега в воде, там где мелко, я вижу камни черно-синего грязного цвета. Их много и полоски во всех направлениях. Темное небо нависает и обволакивает землю мутными тучами. Небосвод непроницаем, и вода стоит и не движется никуда. Мертвого цвета река. Мертвая река, она огромна. Я смотрю сверху на трап корабля. Он стоит на море. Трап протянут на берег. Вода в море цвета вылитых чернил. По трапу идет человек и ныряет с трапа в море. Вместо моря оказывается песок. Он падает на него плашмя. На берегу стоит лодка, одноместная, с двумя веслами. Я сажусь в нее лицом к берегу, держу весла и кладу их назад, откидывая по бокам. Я никуда не плыву, остаюсь в ней. Пока, многоточие. Я плыву на корабль. Ночь, корабль 19 века. Старинный деревянный, киль и паруса. Я лежу в трюме на постели. Ничего не видно. Полная темнота. Слышно лишь скрип дерева корабля. Место назначения и конец пути известен. Он будет утром. И я засыпаю. Утром я прогуливаюсь по палубе. Штиль, погода очень хороша. Небольшая рябь на Черном море. Свинца голубого цвета. Над горизонтом горело солнышко. Мы сидим за столиком в кафе. Втроем. Наверное, в морском порту. Мне пришла идея построить собственный корабль. Я уже нашла поставщиков материала. В руках у меня листки и сотовый телефон. Ветер настоящий. Ветер, в котором свободно дышать. И мы пьем кофе. А вокруг Черное море. Я посадила на берегу моря 3 цветка. Весной, когда я приехала на этот берег, они уже взошли и росли. Летом они наберут цвет.